заводе точмех прибор, торопливо сказал Соловьев. Вместе со Слойковским. Фамилию он произнес, почти давясь. Ну что же вы мне хотите сказать? Коля вернул паспорт. Говорите. Я хочу сознаться, с трудом сказал Соловьев. Нет, я не это, другое. Я вот что. Вы только не перебивайте, вдруг истерично выкрикнул он. Я и Роськин хотели Слойковского ограбить. Слойковский на днях получил 10 тысяч. Приняли его усовершенствование. Мы в одном КБ. Я все знаю. Когда я понял, что ему светит такой куш, я сразу же договорился с Роськиным. Это еще месяц назад было. «Почему вы рискнули связаться именно с Роськиным?» — спросил Коля. «Вы его знаете?» «Мой сосед он раньше был. Я про него все-все знаю. А тут я его случайно встретил на Витебском. Он ночевал на скамейке. Ну, думаю, он голодный, согласится. Все ему рассказал. Одно условие поставил — не мокрушничать, а только отнять. Гоп-стоп — это у них называется. Вы судились раньше?» «Нет», — Соловьев замотал головой. «Я, как в песенке поется, с детства был испорченный ребенок, шалил с блатными. Я по-свойски куликаю, их жизнь знаю». «Короче», — перебил Коля, — «главное». «Роськин выследил Слойковского, а в самый последний момент свысмирил». «Не понял. Он ведь убил Слойковского», — удивился Коля. Он вытащил финку с ручки копытом, показал Соловьеву. «Вот этой самой финкой и убил». Соловьев отрицательно покачал головой. «Не было у него такой. Хоть у кого, спросите». Он замолчал, потом сказал просительно. «Меня совесть мучает. Соблазнился на чужие деньги. И Роськина втянул. Он сидит. А ведь он не виноват. Вы разберитесь, товарищ гражданин начальник». Коля достал свисток, пронзительная трель рассыпалась над набережной. Соловьев вздрогнул, посмотрел из-под лобья. «Вы меня арестуете?» «Я вас задерживаю на основании статьи 100 УПК РСФСР». Подбежал милиционер, смотрелся и, узнав, Колю доложил. «Старший милиционер Иванчишин». «Товарищ Иванчишин», — сказал Коля. «Гражданин Соловьев подозревается в совершении убийства. Доставьте его на Дворцовую». «Есть». Милиционер быстро и профессионально обыскал Соловьева, потом обнажил наган. «Задержанный, идите». «Минутку», — остановил Коля Соловьева. «Почему вы обратились именно ко мне? Вы меня знаете?» Соловьев замялся. «О вас говорят, что вы исключительно порядочный человек. Мне ведь, кроме как на вашу порядочность, не на что больше надеяться, гражданин начальник. Как говорится, бездушная машина закона все равно сотрет меня в порошок». Генка спал на своей офицерской раскладушке образца 1904 года. Коля купил ее лет 5 назад на Сенном рынке по случаю. Маша проверяла тетради. «Ужин на столе», — сказала она. «У меня неприятность». «Какая?» Коля снял с тарелок салфетки, насторожился. «Кто-то сообщил в Нарубрас, что я дворянка и не имею права учить советских детей». Маша с трудом сдерживала слезы. «Мало ли идиотов», — попытался успокоить ее Коля. «На каждый чих не наздравствуешься, плюнь. Месяц назад кто-то написал, что директор школы окончил кадетский корпус, его сняли. А вчера мне позвонила его жена, он арестован». Коля положил вилку. «Органы разберутся, Маша. Если он честный человек, его освободят. Я позвоню насчет тебя замначу у НКВД. В моей анкете все четко сказано. Я никогда ничего не скрывал. Уверен, что поймут нас с тобой. Успокойся». «А по-моему, все правильно», — вступил в разговор Генка. «И ты, мама, не имеешь права обижаться. Если бы мы в свое время были бдительнее, товарищ Киров был бы жив. Врагов у нас много, их надо обезвредить. Вокруг нас кто? Империалисты вокруг нас». «Ты говоришь верные слова, сын», — тихо сказал Коля.